Ок, я тоже поддерживаю, генерал махнул рукой. Будет пока на гауптвахте, а там, я займусь перевоспитанием и может, что-то из него толкового выйдет. А вот с остальными, мне честно срать, Влада можно в расход, а эту парочку подсосов, которые явно за маком вторит, я бы, генерал провел рукой по шее, в ту же яму, что и Влада. Ну, насчет Влада, согласна, кивнула Дашка. Однако этим трем повинившимся я дала бы шанс, за руку в убийствах и зверстве их не ловила, так что... Пусть пока живут, но на перевоспитание к бате. Он могёт. Генерал скривился. Мимика у него была весьма богатой. И Марк считал, что-то в духе «а оно мне надо». Все-таки, Лев похлопал Марка по плечу. Не думай, что мы на тебя все перевешиваем. Ситуация в любом случае сложная, но последнее решение за тобой. Ты же рулишь этим оазисом. Мы даже без твоего ведома, войти и выйти не можем. Но об этом потом поговорим. Марк прикидывал все за и против, и все-таки решил дать шанс тройке, а вот что с Владом делать. Убивать его не хотелось, но он явно был опасен, чуть ли не фанатичная преданность Лавдию, реально пугала, чем там задурили ему голову, сложный вопрос. Но перевоспитать его вряд ли получится, если он сам не хочет, тут даже пытки вряд ли помогут. Вы приняты, но это временно, на испытательном сроке. Заговорил Марк, на правах главного, хоть один залет и вы трупы, надеюсь, демонстрировать не надо. Тройку отвели пока в сторону, их сторожила Даша, да и генерал стоял, поглядывал. Марк снял повязку со рта у Влада. Послушай, ничего личного, твоя игра закончена, он старался как можно мягче подвести к очевидному. Влад скривил губы, словно собирается плюнуть, но сдержался и сказал, да, все понимаю, видно ты добрая душа, «Не хочешь моей смерти?» – он усмехнулся. «Заложник обстоятельств. Я бы сам так поступил, поменяйся мы местами, тебе еще повезло. Будь ты на моем месте, простой смертью ты не отделался. Доброе, недоброе». Переубеждать его, конечно же, повелитель не стал. В руках Марка появилось копье, он чувствовал себя все еще некомфортно. Одно дело в драке убивать, вражин там, а другое, когда противник сидит перед тобой, связанный. Марк уже занес копье, деревянное уплотненное лезвие замерло возле горла. «Стой!» – вскрикнул Влад. «Я передумал». Генерал с интересом глядел на него и подошел ближе. «Ага, вот так я тебе и поверил. Кончая его, Марк, от него будут только проблемы, его не перевоспитать», – оскалился Лев. «Слышь, старый пес, я даже не договорил, к вам я не присоединюсь, но поделюсь инфой, которая точно вам будет полезной. Будь осторожен», – предупредил Марка генерал, пропуская колкость мимо ушей. «Я чем больше его слушаю, тем лучше понимаю, кто тут настоящая змея. Говори», — кивнул Марк, но поднял руку и указал на остальную троицу. «Хотя постой, думаешь, твои дружки не смогут рассказать мне то, что знаешь ты? Не смогут. Пусть даже толстяк Макой был предан Лавдию, но как видишь, он словно бездомная шавка бежит туда, куда выгоднее. Наш лидер гораздо умнее и свои секреты не раскрывает любому дурочку. Не слушай его, крикнул Мак, лучше убей, я все расскажу. Они злобно смотрели друг на друга. Пространство, у него есть пространство, свое собственное. Поэтому мы так мобильны, победоносно заявил Мак. Повисла тишина, среди всех, лишь звуки леса доносились до них, напоминая, что они находятся не в вакууме. Хотя на какой-то момент Марк ощутил себя именно так, а если судить по лицу, то остальные. Марк, конечно, предполагал, что он особенный и избранный какой-то сферой, но не думал, что уникален, хоть и искренне надеялся. Первым молчание прервал Влад, заливаясь жутким хохотом. «Неплохо, неплохо», — сквозь слезы смех говорил он. Марк, честно говоря, находился в глубоком ахере. Он, вообще, не понимал, откуда берутся такие люди, еще сам считал, что жесткий. Однако Влад удивлял, хотя на вид вряд ли он сильно старше. Они что, из разных миров сюда попали? Веселье Влада закончилось, матом в адресе Мака. «Заткнитесь», уже повысил голос Марк, собравшись, для убедительности подвинул ближе острие деревянного копья под нос Владу. Жесткий мир требовал жесткие решения, и размекать Марк не собирался. Если это все, то, пожалуй, закончили, он хотел завершить начатое. «Нет, конечно», — скривился Влад. «Признаюсь, этот мешок дерьма подпортил мне раздачу, но козыря вскрыл не все, долбаные крысы. Пусть лучше мой лидер четвертует меня, если посчитает нужным, Однако от ваших рук подыхать я не желаю. Дай слово, что не убьешь, и я расскажу более важную информацию». Марк задумался, он до сих пор был еще в смятении после услышанного. Куча мыслей роилась в голове, но все из разряда домыслов. Повелитель ли этот Лавди, и по какому принципу выбирает сфера? Неужели у них есть что-то схожее? Или сфер вообще несколько, а может это что-то совсем другое? Однако опять эти вопросы без ответов. «Говори», — потребовал Марк. «Поклянись», — ответил хмуро Влад, — «или можешь меня прикончить. Пыток я не боюсь». Повторять увиденное зрелище не хотелось, да и в достоверности подобного метода Марк все еще сильно сомневался. «Клянусь, что тебя не трону». Влад кивнул. «Не знаю откуда, но Лавди обладает определенной информацией об этом месте». Раз. Влад не лез за словами в карман, а выкладывал их одно за другим. «Его способности я точно не знаю, но она очень сложная и могущественная, усиливает его пассивно и имеет несколько активных свойств. Он также может делиться ими и усиливать других. Да и в общем, он отличается от остальных системных. К тому же, как я понял, Лавди умудрился выйти на контакт с кем-то из других попаданцев». На этом слове Влад ухмыльнулся. «Я бы сказал скорее засланцев, но больше не знаю, это только то, чем он поделился. Инфы было много, но Марк не сказал бы, что она прям какая-то сокровенная, однако на размышления его наталкивала. Что уставился, отпускай меня», — фыркнул Влад. «Я тебя и не держу», — сказал Марк, кивая в сторону. «Будь осторожнее, не забывай, что там зомби». «Понял, принял», немного покорячившись, он поднялся и потопал, обронив: «Идиоты». Марк не хотел его отпускать, но слово есть слово и с сожалением смотрел в сторону уходящего потенциально проблемного врага. Оставалось только надеяться. Стрела вошла Владу ровно в затылок, он, покачиваясь, сделал еще несколько шагов, но на этом его жизнь в этом мире подходила к концу. К Марку подошла Даша, с натянутым луком. Она уточнила, так, будто это что-то еще решило: «Надеюсь, ты не против?» «Контрольного», — нахмурил брови Марк, кивая. «Заканчивай уже, да пойдем». Он понимал все, и был благодарен, что ему не пришлось нарушать слова. Эти жуткие игры не окончатся, так что мягкосердечию нету места здесь. Марк прекрасно понимал это. Генерал ободряюще похлопал по плечу. «Это вам будет уроком, вы в статусе заключенных пока, и чтобы доказать свою пользу нашему обществу, вам придется потрудиться», — веско сказал Марк, жестом приказывая подняться. На одной из полянок, где уже провели зачистку возле деревьев, с краю сидел гора, облокотившись на ствол. Несколько его бойцов патрулировали рядом, а он ждал встречи с интересным человеком. Как описал его разведотряд, столкнувшийся еще засветло и едва не погибший, командир подразделения наемников еще не собрал всех своих, но уже был немного обеспокоен. Не совсем то, что ему обещали, выходило не так легко, как он представлял, скорее даже совсем нелегко. И эта встреча даже его напрягала, потому что она, судя по сказанному, граничили с возможностью помереть, но гора мог работать не только кулаками, но и головой. Потенциально выгодный для обоих сторон союз сильно повышал шансы на выживание. Глава 23. Дилемма по поводу впускать или нет этих ребят легла на плечи Марка, хотя стоит отдать должное Льву и Даше. Они тоже высказались по этому поводу, предложив свои варианты. Лев прагматично отметил, что их лучше все-таки прикончить, мол, подлянку могут выкинуть. А вот Дашка, наоборот, что их надо охранять, пока они не перевоспитываются. Вариант, сразу скажем, так себе. Держать кого-то долго за пределами оазиса для охраны весьма глупо. В свете последних событий, так вообще вариант выглядел очень опасным. Однако последнее решение оставалось за повелителем, и оба предложения не устроили Марка. Он выбрал третье, свое, и, убравшись от места, где валялся Влад немного в сторону, переместились в оазис. Еще один момент был очень странным. По какой-то причине ни с одного человека Лавдия не падали коробочки, как это было с четверки супостатов с оружием, тех самых неудачливых боевиков. Совпадение или во всем была виновата способность еще одного серьезного врага? Естественно, придется разбираться. По итогу Марк прыгнул и измерение тем самым, открыв проход остальным. Надо бы с этим тоже разобраться. Как оказалось, не спящих жителей на удивление оказалось больше, чем мог предположить Марк. Вот же неугомонные. Возле консоли монолита их встретила целая группа из 5 человек. Костя, еще 3 парня и женщина, в возрасте за 40, но симпатичная, фигурка стройная, этакая милфа, естественно, навскидку Марка. Он приветливо ей улыбнулся и помахал рукой, она ответила так же, только изящно, с мужиками поздоровался, пожав руку. Завидев генерала, они поприветствовали его, поднявшись из-за стола, а Даши дружелюбно кивнули, вот и поздоровались. Все собрание сразу же стрельнуло глазами в троицу, которая удивленно озиралась по сторонам, оставшись чуть в стороне. За ними хмуро поглядывал генерал, а они удивленно глазели на внутреннее убранство оазиса. «Ладно, пойду займусь этими бедолагами», — гаркнул генерал, поворачиваясь в их сторону. «А ну шагом марш, скоты, ща придумаем, как вы ночевать будете». Лева сам возложил на себя заботу о пленниках и ушел в сторону временной общаги. А Даша тем временем испарилась. «Наверное, спать». Марк же, несмотря на дикое желание и усталость, взбодрился, услышав обсуждение городского совета касательно грядущей стройки. Так он мысленно прозвал эту компанию. Впрочем, идея назначить ответственных с кого можно будет потом спросить и так лежала на поверхности. «Я стесняюсь спросить, что они тут делают?» — заговорщически уточнил Костя у Марка, когда они уселись обратно за стол. «Потом расскажу, пока они на испытательном сроке», — отмахнулся повелитель. Марк хотел быстрее сменить тему, эмоции после очередных сложных моральных выборов не улеглись. Местная интеллигенция, теперь Маркова получается, успела похозяйничать, организовав конференц-залом сложно назвать, крыши, как бы мимо. В общем, место для собрания на открытом воздухе. Притащили из комнаты развлечений новенького общежития длинный столик, отлично подходящий как для еды, так и для посиделок такого толка. По кругу расставили десяток стульев, явно с расчетом, что к ним кто-то еще присоединится. На столе лежали письменные принадлежности и стопка бумаги. Помимо Кости, городского архитектора, в собрании участвовало два плотника и инженер. Милфа Тамара была биологом, но отлично вписывалась в компанию своей эрудицией. Вот вся эта банда и занималась разработкой плана текущей застройки оазиса под ночным небом. В отличие от кровавого системного мира, где гуляли зомби и бегали психи с оружием, здесь царила умиротворенная, ламповая атмосфера. Луны в облаках не было, но света далеких и неизвестных звезд для посиделок хватало с головой. А еще на улице было довольно тепло, им только чая не хватало. «Марс, позволь показать, что мне удалось сделать», — жестом Костя вызывал экран монолита, который повис над столом, добавляя еще немного освещения. Содержимое экрана было видно с обеих сторон, хотя все уместились и с одной стороны. Однако Марк, так как сел с краю, глянул из любопытства. В настройках администратора Марк дал довольно широкие полномочия Константину, включая возможность показывать другим людям содержимое конструктора, там было что-то в духе демонстрировать экран. Естественно, прав на изменения уже построенного Марк не дал, и тем более возможности строить без подтверждения повелителя. Эссенция это была его, и спустить ее случайно на что-то ненужное ой как не хотелось. «Посмотри, мы тут совместными усилиями сделали несколько видов поселений», — сказал Костя, открывая вкладки редактора, где отображалось с десяток вариантов. «Ничего себе несколько, еще те задроты, но это даже было хорошо. Возможно, попадется что-то подходящее». Он начал изучать шедевры совместного труда интеллигенции. «Быстро они, да и так подробно», — поднял удивленно брови Марк, хотя если учесть нейропомощника, который буквально читал мысли и дорисовывал все необходимое, стоило лишь представить, не так уж и сильно и поражало, но работу они проделали явно достойную. Однако, Марк, просматривая вариант за вариантом, постепенно понимал, не то, и листал дальше, каждый раз вздыхая. С одной стороны, вроде все было неплохо, но причин переделывать имелась масса, от стоимости в эссенции до самого основного параметра, на который он сейчас уповал, практичность. «Не пойдет», — качая головой, он откинулся на спинку довольно удобного стула. «Что не так?» — немного возмущенно сказал Костя, даже чуть привстав от переизбытка эмоций. Не понравилось, что его труды не оценили. К ним в этот момент присоединился генерал. Марк проследил за пленниками, они вернулись обратно и, отойдя чуть в сторону, без всякого комфорта расположились прямо на земле, спиной к спине. Лев разбудил троих бойцов, и они теперь дежурили возле пленников. «Можно мне взглянуть?» — сразу же заинтересовался Лев, высыпая ворох своих вопросов. «Тюрьма тут есть?» — «Ты вон говорил, Костя, зачем?» «Зачем? Теперь понимаешь? Вон у нас уже пленники появились». «Да, я помню твои пожелания, Лев, и учел их и проектировки нового поселения», — отозвался городской дизайнер, продемонстрировав на текущем варианте. Она отмечена на карте решеткой. Пока генерал осматривал разработанные варианты, Костя повернулся к Марку. «Скажи, что не так ли я поправлю?» Нехотя через силу сказал он, добавляя с совсем хмурым лицом. «Ну или переделаю, если прям критично все». «Погоди, я думаю», Марк следил, как генерал тоже листает варианты, время от времени картинно закатывая глаза. «Забавно, это он так намекает, что ни хрена не годятся эти наработки». Повелитель четко понимал, что ему не нравится, но думал, как бы все это коротко и ясно преподнести, да сильно не обидеть интеллигенцию, так аккуратненько треснуть по розовыми очками, чтобы те посыпались раз и навсегда. Они тут хрен знает, в какой мир попали, а Костя и компания насоздавали. Все варианты представлялись собой весьма комфортабельные городки, небольшие и рассчитаны жителей на 50, с планировкой на расширение. Но цена была просто огромной, хотя полностью покрывалась запасами эссенций. Да, в конструкторе были видны имеющиеся ресурсы, так что Костя сразу отталкивался от них. И с одной стороны в Марке проснулся лютый крохобор, и отдавать сотку, а то и больше он не хотел. За что? Еще один немаловажный момент, который он заметил, что от количества построек росла их цена, что-то вроде инфляции, а он не сомневался, что они будут расширяться, и ценники на жилье продолжат расти. Пускай у него и есть домик, но он лидер, а для остальных и общага сгодится временно. Они тут не в градостроительный симулятор играют. Ладно, пусть не общага, что-то немного получше, но не более. Потому. Причин было много, и очень много, и Марк решил их озвучить. Поднявшись из-за стола, он заметил, что генерал сидит с кривой ухмылкой, но, видимо, Лев решил пока не комментировать. «Так послушайте», Марк уже подобрал нужные слова. «Городской совет, буду звать вас так, чуть позже определимся с ролями, полномочиями и всем остальным. Эти варианты никуда не годятся». Марк шумно опустил руки на стол, почти хлопнул. Прокатилась волна возмущения, но не громкая. Женщина, биолог, приятно улыбнулась и подняла руку. Ее лицо говорило, что она была в школе. «Можно вопрос?» Повелитель одобрительно кивнул. Порядок ему нравился, а вопросов оказалось множество, и вслед за первой взлетели все пять рук городского совета. Генерал сидел с довольной улыбкой, а Марк начал понимать, какая ноша свалилась на него с плеч льва. «Ну, ничего, прорвемся». Опыт управления командой у него был. Марк не раз выступал лидером в разных кланах, но это в онлайн-играх. Там все-таки было попроще. «Отставить вопросы», Марк махнул рукой, опять хлопнув по столу. «Раз у вас их так много, сначала выскажусь я, и если останутся, то вы зададите их после». Он сделал несколько жестов, увеличивая экран над столом. Даже не думал, что сработает, но сработало. Интерфейс у сферы был просто отличный. «Кость, без обид, но давай показывай лучший свой вариант», — попросил Марк. «А я на его примере покажу, почему ваши розовые мечты никуда не годятся». Совет с обидой загудел, но Марк опять хлопнул по столу. «Кому, что не нравится, выход могу показать». Генерал расширил глаза от удивления. Старый, вернее, бывалый вояка, как ни крути, старым он ни капли не выглядел, всем своим видом показывал интерес. «Вот и отлично. Ну вот эти два», не очень уверенно Костя ткнул на вкладки. «Райское местечко и город мечты», ухмыльнулся Марк и сразу начал разносить. «Я прекрасно понимаю, что тебе хотелось бы создать тут классный городок, и, возможно, воплотить какие-то свои хотелки с земли. Конструктор тут будь здоров. Однако стоит понимать, что это не пригород или СНТ-ка какая-то. Нет, мы в чужом мире, на нас даже здесь могут напасть. Пока теоретически, если соблюдать все правила предосторожности, то все будет окей, и мы избежим проблем, но надо понимать, что мы тут не в бункере. Вы все сюда попали, по принципу, как сюда могу проникнуть враги». Среди городской интеллигенции послышалось недовольное ворчание, однако генерал поднял руку. «Я поддерживаю нашего повелителя, к тому же у нас появилась дополнительная информация о Лавдии, мы», он взглянул на Марка, а потом кивнул в сторону пленников. «Обдумаем то, что имеем, еще разузнаем у пленников, и потом уже сообщим остальным». Среди совета сразу начались перешептывания. Первый поднял руку Константин. «Марс, или повелитель, как будет угодно, и так сойдет». «Хорошо», городской дизайнер кивнул. «Хотелось бы услышать ваше видение, повелитель, больше конкретики. Сейчас я вам все покажу, Марк извлек инструмент конструктора и начал помечать и черкать. Видение было и весьма разгромное, потому что реалистичное, а не эти розовые радужные сопли, что развели здесь ребята, оторванные от новой реальности. Марк даже угрюмо глянул в сторону генерала, который их так расслабил, но тот словно предвидел его реакцию и своевременно отвернулся, созерцая пленников. Вариант Марка был намного практичнее. Несколько просторных многоэтажных домиков. Для начала он прикинул 3 этажа и 3 дома, но тут на подмогу пришел Костя. Картинка-то рисовалась сразу. Остальной городской совет лишь удивленно наблюдал за происходящим. О главной постройке быстро уловил задумку Марка и начал на лету корректировать некоторые детали, добавляя больше практичности. В итоге получилось вот что. Общагу никуда не дели, а отодвинули в дальний уголок территории. Жилых домов было 2, сошлись на 4-этажных. На первых этажах расположились служебные помещения и комнаты развлечений, учли прям все тут, и небольшой кинотеатр был, и несколько спортивных залов, столовая естественно. Жилье же заняло остальные этажи, со своим домом Марк решил разобраться потом. На плане отодвинул его в сторону. Биолог Тамара тоже не молчала. Предложили теплицы и сады для обеспечения поселения едой. Все это было в наличии, только стоило эссенцию. Деревья, например, зеленую. За них голосовали плотники. Однако ваяли он в основном из белой, чтобы пока свести траты остальных к минимуму. Вокруг все это добро обнесли забором. По центру между зданиями разбит уютный парк, в нем же несколько тренировочных и спортивных площадок. Небольшой пруд. Самое забавное, что вода, почему стоила не очень дорого, но на пруд потребовалась синяя эссенция. Правда, всего 1 единица. В общих чертах напомнило что-то среднее между военным городком и модным колледжем на полном самообеспечении и тюрьмой. Ну, что поделать, со стороны именно так выглядело. Однако это в общих деталях, но Костя и остальные начали вносить правки без нарушения гармонии, которую видел Марк. Генерал лишь наблюдал и шепнул Марку, пока городской совет ругался насчет какой-то детали. В чем не шарю, в том не шарю, но в общих чертах идея мне нравится. Пойду я посплю. Марк еще немного повозился с городским советом, но когда Костя предложил построить все это сразу, чтобы порадовать жителей, отказался. Утро вечера, мудренее, вздохнул он, сонно. Завтра все оформим, а пока спать. У меня есть еще возможные направления для трат, так что не увлекайтесь, чтобы потом не разочароваться. Ну, нам уже не спится, призналась Тамара. Мы еще поколдуем. Перед уходом на всякий случай Марк сохранил устраивающий его результат в отдельной вкладке и отправился к себе. Ванька спал, и тут Марк вспомнил очень важную вещь и побежал обратно. Генерал хоть и ушел спать, но еще не дошел. Он на первом этаже давал распоряжение команде бойцов на смены караула и ночных дежурств рядом с пленниками. Даже тут не расслабляется. Для удобства их можно переместить в одну из комнат, сюда посадить по охрану, предложил Марк. Ничего, до завтра, потерпит, как вы со стройкой разберетесь. Лев, а не завалялась у тебя случайно антидота от зомбификации, уточнил Марк. Отчего не завалялась, есть один, или не один, надо глянуть. А у тебя случайно, бутылки спиртного не будет, я бы горло смочил перед сном, хотя бы пары рюмок, с надеждой сказал тот. Нет, этого добра у меня, к сожалению, нет, вздохнул Марк. Ему самому пить не хотелось, но товарища он бы угостил. «Посмотришь?» – попросил Марк. «Ну, если сам повелитель просит». Он на пару мгновений завис, а потом выдал 2 колбочки. «Благодарю». Марк уже хотел броситься будить Ваню с хорошей новостью, но Лев его остановил. «Знаешь, круто это все, конечно. Спасибо за убежище». Он держал его за плечо. «Вижу, ты парень хороший и для моих людей много уже сделал, но не забывай, я слежу за тобой». Доверяю, но пока еще немного, да и про награду со стражи не забыл. Короче, поговорить надо будет, но не сейчас. Да, с радостью, отозвался Марк. У меня к тебе тоже есть вопросы и про способности, и про этого Лавдия. Все хочу знать, что у вас произошло. Генерал зевнул, широко открывая рот. Было бы у тебя хоть 100 грамм водочки, он пошел вглубь общаги. А так, думаю, подождет до завтра. День был чертовски насыщенный. Марк даже спорить не стал. Прошел всего день, а столько произошло. Чуть не подох несколько раз, нашел сначала одного друга, а потом целую команду и лагерь. Внезапный этот переезд. А он еще хотел в кузню успеть заглянуть да посмотреть, что там. Это надо было сделать до начала стройки, чтобы не слить туда эссенцию. Все-таки личное развитие было явно важнее. Дел, короче, по горло было. Еще и админку потом раскидать, не могут же они ходить постоянно в гостях. У Марка уже глаза слипались. Перед тем, как будить Ваню, он решил сходить в туалет и с удивлением обнаружил посапывающую в третьей комнате Дашу. Первый раз не дошел до этой комнаты. Хм, Марк поразился наглости, в общаге точно место было, но она почему-то решила, что комната ей предназначена. Вот она где наглость, второе счастье. Ну, ладно, будить не стал, с утра переговорим. С таким настроем Марк двинулся к Ване в комнату. Вот кого стоило разбудить, но вдруг странное свечение в гостиной привлекло его внимание. Ну а там-то что, кого нелегкая принесла? Глава 24. Свечение, что неудивительно, отдавало фиолетовыми тонами, даруя надежду, что это какие-то закидоны сферы. Но Марк не сильно тешил себя, после новых вводных данных по Лавдию. Он еще не был уверен, что тот повелитель, но вероятность этого была слишком высока. Весь напряженный, как тетива лука, в нужных местах покрытой благодатью, он выскочил в гостиную, сжимая в руке костолома. Все-таки махать копьем в помещении еще та проблема, опыта было мало, а тут если вражина и надо было действовать наверняка. Но то, что он увидел, мягко говоря, ввело его в ступор. Не напугало, нет. После толп зомби, кадавра, да и явления этого древнего стража, его уже мало что пугало, а вот удивить могло. В основном удивлял сам абсурд происходящего, и тут перед глазами развернулся именно он. «Твою мать, Фил, что с тобой такого?» – возмутился повелитель. Копье Марк на всякий случай не опускал. Вдруг у того крыша поехала и еще кинется, а теперь, походу, он может. Активация защитного протокола, режим охраны. «Страж», – отчеканил он механически. Фиолетовая головешка испускала какую-то жижу в пространство вокруг, и из нее формировалось тело. «Приплыли». Пошел по стопам проводника. Марк не удержался и, сменив оружие на копье, ткнул. Как и думал, вполне физически ощутимое. «Надеюсь, ты приберешь за собой», — вздыхая, Марк отправился к крану попить. Прямо из крана, во рту от зрелища резко пересохло. «А-а-а!» — послышался крик. «Ну, чего еще?» Марк поднялся и обернулся, перекрывая воду. «Ф-ф-фил, Марк, что с ним?» В проходе стоял Ваня и тыкал пальцем в обретающего физическое тело помощника. «Защитный протокол», – пожал плечами Марк, безмятежно возвращаясь к поглощению воды. «Так было легче, еще голову заодно намочил, да лицо. Ну, что расшумелись?» Послышался недовольный женский голос. Зевая в общую комнату, вышла Дашка. Она широко открыла рот, показывая ровные зубки, но когда увидела происходящее, взвизгнула и спряталась за Ваню. Вместе они бочком отошли и исчезли в дверном проеме комнаты Марка. Теперь оттуда торчали одни головы. Повелитель взялся за свою. «Твою ж налево, что за дурдом?» Фил тем временем закончил воплощение в физическом мире. К службе и охране оазиса от потенциальных угроз в виде системных нелегалов, готов. Он сделал шаг вперед и отчеканил по-армейски. «Существо или сущность, тут хрен разберешь, как наверняка его правильно звать», выглядело одновременно забавно и стрёмно. К голове, похожей на фиолетовый смайл без рогов, приросло вполне себе реалистичное внешнее тело, сделанное из какой-то фиолетовой материи. Его покрывали узоры вместо вен, они переливались. Еще у него не было первичных половых признаков, и все бы хорошо, но даже несмотря на цвет это смотрелось очень реалистично, потому что и было реалистичным. «Повелитель, никто не посмеет нарушить спокойствие». Фил любил пафосные речи и начал очередную, но Марку не понравилось, что он увидел следующее сообщение от сферы. «Физическое воплощение стража оазиса завершено. Некоторые функции сферы будут временно недоступны. Текс, это еще что-то такое? Ты чего натворил, Фил? Не знаешь, что случается с теми, кто проявляет лишнюю инициативу?» Марк грубо прервал пафосный бред. «Я, наверное, в общагу пойду», — подала голос Дашка и бочком, держась подальше от странного существа, прошмыгнула наружу. «Отлично, одной проблемой меньше». Пока Марк ждал ответа от своего помощника, быстро осмотрел меню, но так и не понял, в чем произошло ограничение. Все открывалось нормально, видимых ограничений не было, и он залез в кузню. И очень зря, сон сразу же отвалился. Потому что, ну, наконец-то ему открыли меню прокачки. Он думал, что кузня – это немного другое, а тут себя ковать предлагали. И с этим срочно надо было разобраться. Но сначала Марк, наконец, устранил шкалу заражения, использовав антидот от зомбификации, выданный генералом, вроде как по-дружески. Но и о его словах он помнил. «Ну, я пойду», — уточнил Ваня, зевая, он тоже принял антидот и все-таки выйдя из комнаты Марка. «Ага», — кивнул тот в ответ, — «ток к себе дуй». Сам Марк зевнул, закрыл глаза, проверил свои ощущения, но у него в мозгу уже ярко стояла картинка кузницы. Даже слюни чуть не потекли. «Ладно, спать он все равно не сможет», так что нырнул в кузню. Кузня повелителя. Настоящий повелитель, он как искусный мастер оружия, постепенно, небольшими шагами превращает себя в совершенство, но он прекрасно понимает, что этот путь не имеет конца, ведь совершенство недостижимо, и есть только путь к нему. Описание Марку понравилось, весьма метафорично, и в этом была доля правды. Однако его больше интересовало содержимое. Внутри отображались все его умения, то есть два, вернее, три, но отскок был в отдельной вкладке, а умение с оружия было не в счет. Еще Марк заметил, что абсолютно все пункты монолита стали теперь доступны из любой точки оазиса. Видимо, уровень играл решающую роль. Не удержавшись, он глянул в конструктор, там количество разработанных вариантов выросло до 20, однако все их Костя и городской совет переделали и подогнали под запросы Марка. Все по формуле: практичность плюс цена. На этот раз обошлось без субурбиканов в российском стиле. Он зарегистрировал и проверил все добытое раньше, но ничего интересного там не было. Качество максимум, обычное, отображалось белым цветом. Это классика. Вот с этой штукой сжатый пакет наград обелиска, не зарегистрировано, было уже поинтереснее. После регистрации началась распаковка, но предательски она тянулась очень долго, зависнув на 1% за 5 минут молочево поменялось. Еще раз пошарив по другим вкладкам и не обнаружив ничего интересного, наконец, Марк вернулся к кузне повелителя. Тут же отображался и уровень сферы. Сфера повелителя. Уровень 3. 147-331-1000000. Остановитесь. Возмутился Марк. Это сколько ему потребуется для следующего уровня? 10 лямов? 100? Да, что уж там сразу лярд. Что мелочиться. Фарм фармом, но он не хотел, чтобы все превращалось в лютое задротство. Тут и социалочка как бы подвалила. Эссенции. Обычная. 147-331. Красная. 117. Зеленая. 188. Синяя. 415. Искра стихии. Вода, лед, малая 1,90%. Огонь модифицировано, малая 1,60%. На первых двух горели плюсики, а значит доступна прокачка. Наконец-то, у силы повелителя уровень был по-прежнему нулевым. Он никак не изменялся за все время сражений. И так что там по расценкам, да и описанию, настоящий повелитель должен быть образцом для своих подданных и подопечных во всем. Поэтому сфера дарует своему обладателю силы, которые ему и не снились. «Повышайте уровень и перестаньте быть человеком», звучало так себе, неоднозначно. Марк надеялся, что он не превратится в какую-нибудь хрень наподобие Джимена в своем истинном облике. Расценка на прокачку была следующей. За первый уровень просили десятку обычной, 10 тысяч, точнее, и по 10 штук всех трех видов, которая у него уже имелась. Ну, в общем, допустимо. Однако Марк все-таки немного помялся, ведь приписка к стандартному описанию его реально напрягала. Как-то переставать быть человеком ему не очень-то хотелось, но кто-то может быть и не человек уже. В голову первым пришел этот загадочный Лавди. Впрочем, он мог и не быть никогда человеком в привычном понимании, и чтобы противостоять таким, Марк решил пойти на риск и поднял уровень. Сила повелителя. Уровень 1. Ценник за следующую прокачку сразу подскочил. Теперь требовалась двадцатка обычная и по сотке всех трех цветов. Но Марк для начала заглянул в прокачку благодати. Там его ждал неприятный сюрприз. По стоимости эссенции он-то укладывался, но требовалась еще искра. И не стихийная, которые у него были, а искра созидания. Хорошо хоть малая, но это уже было интересным. Тогда он вернулся обратно к силе повелителя и, недолго думая, качнул до третьего уровня. Но на цифрах второго. Сила повелителя. Уровень 2. Вот со следующим уровнем уже было тяжелее, не говоря уже о том, что обычной эссенции ему не хватало, появились еще новые. Например, фиолетовая, но главным недостатком была еще одна искра, на этот раз мощи. С умениями на этом пришлось закончить. Прокачать какое-то новое он не мог. Улучшить имеющееся тоже, Но в кузне была еще одна вкладка. Он мог улучшить какие-то расширения. Перепрыгнув в эту вкладку, он увидел то, от чего у него загорелись глаза. Сразу три пункта. Личное хранилище. Небольшое пространство, не ограниченное по весу, но ограниченное количеством слотов. Уровень 1. 20 слотов. Склад. Просторное хранилище. Доступ, к которому могут получить все. Настройки выставляются в меню монолита, раздел администратор. Уровень 1. 20 слотов. Панель быстрого доступа. Дает доступ к 12 горячим слотам, позволяя быстро использовать предметы. Размещенные здесь предметы не занимают места в личном хранилище. Описание этих пунктов Марку понравилось. Лаконично и без лишнего троллинга. А еще ему понравилось свойство панели быстрого доступа. Не занимает слоты личного хранилища. Такого даже в играх он не помнил. И цена у каждого была приемлемой. По десятке, естественно, тысяч. Прокачав все доступное, Марк закрыл наконец меню кузни. И, вырвалось у него, по всему телу пробежала волна пульсаций. Ска, кажется, каждую мышцу в теле свело. По венам словно разливалась фиолетовая жижа, они вздулись, а он упал на пол, корежась, словно в приступе паралича, вместе со стулом. Вскоре в коридоре боязливо показался Ваня. Фил стоял рядом в своем нелепо стрёмном образе и смотрел холодным взглядом на муки повелителя. «Марк, да, что с тобой?» Ваня, посматривая на Фила, осторожно подошел поближе к Марку. Помощник поднял руку. «Не трогай, все с ним в порядке». Марк так не считал, но ничего нормального сказать не мог. В голове стояли одни маты, выстраиваясь гораздо выше трех этажей. «Я бы так не сказал, не подходи, он проходит этап эволюции». У Фиолетыча врубился нечеловеческий голос. «Вы еще люди называете это?» «Да, понял я, прокачкой», — рыкнул Ваня. «А с ним точно все будет в порядке?» Марк тоже на это надеялся. Внутреннее состояние было словно его жидким тротилом закачали, если такой, конечно, был. Впрочем, неважно. Чувствовал он себя так, словно вот-вот рванет. Возможность говорить, наконец, вернулась. Маты теперь вырывались наружу. Марк поднялся, и все, как-то быстро успокоилось. Внутренне он даже почувствовал приятное тепло. Он осмотрел свое тело, сняв броньку бары, которая все еще была на нем. Скинул в слот быстрого доступа. Руки мало изменились, но по венам все еще пробегали редкие всполохи фиолетового свечения. «С тобой все в порядке?» — посмотрел на Марка Ваня, зевая. «Мне сегодня поспать дадут?» Повелитель стрельнул в него таким взглядом, что тот тут же добавил. «Могу и не спать, иди лучше поспи», — махнул рукой Марк. «Понял, принял», — и, договаривал он уже в коридоре, исчезнув в своей комнате, и ушел. Марк уселся на стул, изучил свой интерфейс, пробежался по всем пунктам. Мало ли, а то после его столь болезненной прокачки, могло и добавиться что-то. Нет, не добавилось. «Кури бамбук до следующего уровня, а там аж лям нужен». Последним глянул остатки. Эссенции. Обычная. 87331. Красная. 7. Зеленая. 78. Синяя. 305. С искрами ничего не поменялось, кроме потребности. Теперь он наверняка знал, чего ему не хватает. Все планы, которые он мельком смотрел в доме, выходили где-то под сотку. Но сейчас придется их корректировать. Чтобы этим заняться, Марк залез в конструктор, а там еще кто-то сидел. Времени прошло не так много, так что как минимум Костя продолжал ваять архитектурные шедевры. Чего сидеть? Марк встал и хотел потопать обратно к монолиту. «Повелитель, я с вами», — зашевелился Фил. «Стопы, дружок, не в таком виде». Марк нахмурился. «Ты мне интеллигенцию распугаешь, чудище. А вот это было обидно. Для вас же стараюсь». Марк покрутил головой, в поисках кого-то, кто мог бы дать ему леща. Жаль, никого не было. Пришлось самому. «Ай, посмотри, какой обидчивый. Не в этот раз, сказал же, а то мои умники спать не будут, вообще. Им и без тебя не спится», — фыркнул Марк. «Сидеть тут, понял, а в идеале, верни себе форму». Фил смог удивить, почти моментально перевоплотившись обратно. И еще раз, Фил словно фокусник, снова превратился в гуманоидную кразибру и фиолетовым телом. Почти без задержек. Раз — и тело выросло под головой из этого парящего шара. А так можно, он уменьшился до шарика. «Будь в форме шара пока, но за мной не летай. Тут сиди». «Усек, угу». Оставив надоедливого помощника, который не сильно-то и помогал, Марк пошел к своим интеллектуалам. «Ну, что, я думаю, ты уже видел, что надо делать». Марк начал чувствовать сонливость, но решил покончить с этим делом сразу. Порадует жителей с утра, а потом начнется его автократия. Пленники по-прежнему сидели в сторонке. Видимо, генерал тоже не сразу спать лег, их пересадили еще дальше, так что сейчас они сидели на границе тумана. Да, но, с надеждой смотрел на Марка, Константин. Можно использовать всю эссенцию, валяй, вздохнул Марк. Расценки он помнил, и эти крохи вряд ли помогут. Уповать на них не стоило, надо искать эффективный способ, как их зарабатывать. Тогда я уже скорректировал и подготовил новый вариант, предложил довольно Костя, открыв вкладку. Вот же говнюк, по-другому Марк и не мог назвать его. Этот проходимец потратил почти всю имеющуюся эссенцию, за исключением синей, ее было прям очень много. Зеленая и красная улетали полностью, да и синей немало. Потратил в интерфейсе, конечно же, да еще так быстро. Приспособленец, хренов, но изучив получше, Марк остался доволен. Несмотря на небольшой срез бюджета, их поселение преобразилось и теперь больше всего напоминало миниатюрную крепость. Появился и ров с водой, и мостики, ведущие через них в нескольких местах. Много каких переделок внес Костя, но они были очень грамотными. Это не моя заслуга, мы тут все вместе потрудились. Со всей скромностью он наблюдал за реакцией Марка. А это что? Марк ткнул в центр, где стоял его монолит. Повелитель, наверное, не разбирался подробно, подал голос один из умников мужчин. Да, когда у меня времени не было, ваши же задницы от нашествия нежити спасал. Так что это я назвал это коробка смерти. Тут уже мое личное изобретение. Приблизив и изучив, Марк начал понимать, что-то это за хреновина такая, а Костя еще пояснил. Я поковырялся немного и смог разобраться. За отдельную плату, по одной цветной эссенции тысячи, обычной область появления, можно выбрать. Понятно, ты усложнил жизнь потенциальным вторженцам. Несмотря на то, что все было сделано весьма грамотно, Марк все-таки не стал торопиться и еще раз изучил подробнее. Так как некоторые правки делались наспех, они совместными усилиями довели до ума и уже хотели запустить создание. Пошумим, хотя нет, все-таки Марк сжалился и отложил это дело на утро. А вот с рассвета уже начали шуметь. Прикинув безопасное место, все жители оазиса сбились в кучу возле монолита и началась магия сферы, которая чуть не устроила массовое падение челюстей. В первый раз Марк реагировал так же, да и сейчас рукой пришлось придерживать. Одно дело дом строить, а другое целую крепость. Вся стройка заняла минут 20, постепенно удаляясь все дальше от людей. По завершении они оказались наподобие армейского плаца. С генералом Марк успел с утра обговорить некоторые детали, и вместе они провели собрание, заложив базовые правила поведения. В дальнейшем решили это как-то узаконить, но для этого надо было ковыряться в администраторе, что Марк не очень хотел делать. Пусть тут и был небольшой полигон для тренировок со всем необходимым, даже для его способностей, однако, он хотел проверить себя в реальном бою. Первый день объявили выходным, но люди благодарно рассосались по боевому оазису изучать свои будущие места работы. Еда была, а питье так вообще на халяву, так что от этого они не помрут. На плацу остался генерал и группа бойцов. Ну, что, кто пойдет со мной на вылазку? Хочу попробовать добыть нам пропитание, может и с водочкой повезет. Марк положил руку на плечо генералу. Старый вояка лишь улыбнулся, но потом быстро нахмурился, словно говоря, не стоит затягивать с такими жестами. Мы еще не на том уровне общения. Да, все и пойдем, ответил генерал за своих бойцов. Еще бы вон тех выгулить. Протестировать способность мака. Он кивнул в сторону тройки пленников, которые также находились в ахере от произошедшего. Естественно, их охраняли. Само место собраний находилось недалеко от монолита, а он подрос, превратившись в подобие памятника. Ну, чего, давай, жми. Лев глянул на Марка, а тот открыл меню, но хмурился. Вот же Фил, гад удружил. В менюшке выхода, которая стала теперь открываться списком и там можно было выбрать, кого именно выпустить или впустить, висело сообщение. Внимание, наложены временные ограничения. Эй, повелитель, голос генерала стал раздраженным. У тебя все в порядке, какие-то проблемы. Глава 25. Пойдем, отойдем. Марк повернулся к нему, а бойцы посмотрели недовольно. Планы поменялись, подал голос один из бойцов генерала. Погодите, махнул рукой Лев, отходя в сторону. Те сразу поймали тишину. Марк еще со всеми не познакомился лично, хоть они и были в списке администратора. Запоминать их он даже не старался, пока. Память на имена не самая лучшая его сторона. Вот костью он заполнил за заслуги. И они были не маленькими уже. Поработать мозгами, это ничуть не легче, чем зомбей рубить, а то и тяжелее. Марку стоило задать направление, и пока он прокачивался, Костя там много чего сотворил толкового. Генерал тот, понятно, военный командир, ему до этого особо дела не было, и не избалованный высоким чином в уютном кабинете. Нет, лев до мозга костей мужик, про таких еще говорят настоящий, и при этом не обделен интеллектом, хотя в военной службе далеко не всегда это решает. Марк судил по своему личному опыту срочки и взаимодействии с подобными льву, но там было все в духе «иди на и не мешай». «Ну, что теперь-то?» — свел брови на переносице лев, его кулаки непроизвольно сжались. «КХМ, накладочка тут вышла», — вздохнул Марк, предвкушая неприятный разговор. «Тебе не кажется, что слишком много накладок выходит в последнее время? Я редко ошибаюсь в людях, и касательно тебя, надеюсь, что все-таки не ошибся. Давай выкладывай, а то руки уже чешутся». «Повелитель», — последнее он проговорил прям по слогам, намекая на сильное сомнение этого титула сферы. Марк посмотрел на парней, которые топтались в сторонке, вроде и нервничают, но поперек батьки не гугу, и Марку придется тоже вот объясняться. Можно и без этого обойтись, но нет, все-таки он сам все это затеял, а так бы мог кинуть еще после стража и свалить, да и до него. Ох уж этот стадный инстинкт человеческий. Ну, что же, придется объясняться, что поделать. Могу сразу всем, чтобы вопросов не было. Достойно, кивнул генерал. Ход сюда, зелень. Послушаем, чем нас повелитель обрадует. Ну или нет, скорее нет. Бойцы подошли, а вот Дашку Марк не наблюдал почему-то сегодня. Ну, это даже хорошо. Перед ней единственный он почувствовал себя как-то неудобно. И то заочно, девушка все-таки. Это перед парнями, если нормальные, говорить по факту без проблем. Перед ненормальными и не станешь вообще, а просто на три невеселых пошлешь. Ну а нормальные, дров тебе в топку подкинут, да пару матерных. Не критично все это. А вот Дашка, другое дело. Нравится она ему, хотя повелитель помнил, чья это дочь, но она уже не маленькая, может, того, и замутит с ней. Когда все подошли, Марк приступил сразу к делу, уже придумав, чем козырнуть. Случилось вот что, он решил показать, ну и спихнуть немного вину на истинного виновника. Фил, это еще кто? Что за Фил еще? Киркоров, что ли? Посыпалось незамедлительно и ожидаемо. Из присутствующих только генерал видел его помощника. Вскоре прибыл и сам Фил. Хорошо хоть летающей сферой, а не фиолетовым гуманоидом. Прямиком из дома Марка, который теперь стоял на краю парка немного в стороне от остальных построек. Привилегия хозяина оазиса. Чтобы спокойнее было. Это что еще за черт безрогий? Хохотнул один из молодчиков генерала. Где рога потерял? Повелитель, можно ему врезать? Уточнил Фил. Нет, сейчас они тебе врежут. И тут он прав. Ты поступил как черт. Короче, Марк перебил своего помощника. Он врубил режим стражника после вашего внезапного переселения сюда. И сфера, это так мою систему зовут, ограничила вам время на выход. Чего? Взгляд генерала стал угрожающим. Да вы охренели оба. Надолго эта хрень? Марк пропустил вспышку вояки и глянул на Фила. Давай, отвечай. Пока я всех не просканирую и не установлю уровень системной угрозы. Так сканируй. Начали требовать бойцы. Мы хотим сражаться. Похвально, но это процесс не быстрый, сухо прокомментировал помощник. Но очень необходимый. Сейчас вас 35 человек здесь находится без учета повелителя, соответственно. Так что вам придется подождать. Пару дней минимум. Твою же, генерал хлопнул себя по лбу, вот же удружили, бойцы начали шуметь, но, ну рты закрыли, лев быстро их успокоил, смотрю, у вас голос прорезался, марш на полигон, я вам сейчас такие сражения устрою, закачайтесь, потом вам этот, как его там, Этерн, подсказал Фил, ага, он самый зомбятины этой тухлой, детским садом покажется, так, точно, вот и топайте, прикрикнул генерал, и его боевой отряд потрусил через парк испытывать новый полигон. «И Ваню, возьми», — обратился Марк к генералу. «А то короче, ему требуется крепкая рука наставника. Тебе бы тоже не помешало», — улыбнулся лев многообещающе. «Вижу, ты в армейке был, немного сечешь, как с командирами общаться, да и сам что-то можешь, но... Генеральская школа, знаешь, она особая. Спасибо, буду в курсе. Однако после таких растрат на застройку, мне лучше прогуляться». Да и убираться надо подальше, а то твой дружок заявится». Марк выдержал прожигающий взгляд генерала. «Некоторые люди, которых мы упустили, не буду говорить, по чьей вине, генерал, знают, как я выгляжу, да и над головой у меня, как я понимаю, черепушка все еще висит для них, пока мы в стартовой зоне. Все равно, что с мишенью на спине гулять. Ладно, давай оставим эти любезности», — вздохнул генерал. «Не помри там на воле, а я пойду поработаю над командной работой своих бойцов. Да и других натаскивать тоже буду. Здорово ты придумал с городом-крепостью. Наперед глядишь». «Ага, но я направление только задал, а Костя там вообще красоту сделал. Не прибедняйся, я все видел». «Не спорю, генерал, я хорош, и даже очень. Ну, глаз у меня наметан, и надеюсь, наше партнерство будет продуктивным». Марк нащупал, что между ними возвращалось перемирие, хоть и прямого конфликта не было, но напряжение висело, а еще что хуже, продолжало расти из-за этого драпаса стража, словно специально сфера подкидывала ему проблем с системными. «Помощь мне твоя нужна», — посмотрел на него Марк серьезно. «Мне бы водочки, для серьезных разговоров не помешало», — вздохнул Лев. «Очень хорошо стимулирует на оказание помощи». Остальной народ отправился на полигон, Фил превратился в шар и парил неподалеку, не встревая в разговор. Он уже дел наделал. Марк обязательно найдет способ наказать этого безрогого черта. «Я постараюсь что-нибудь организовать», — Марк решил немного его простимулировать. Сначала насупился, но потом расплылся в улыбке и хлопнул его по плечу. «Да, ладно, повелитель, не парься ты прям так, я это ворчу от старости, да и за справедливость к своим ребятам радею». Лицо Льва, наконец, тронула улыбка, он довольно расчесал бороду руками. «Выкладывай, чем могу помочь, ну ты же сам понимаешь, что только тут. Наружу пока мы выйти не сможем, сначала твой дружок Колобок теперь должен отсканировать». «Ага», нарисовался поблизости Фил. «И это не моя прихоть, это защитный протокол сферы. Ты же его включил». «А кто его включил?» Марк с Львом отреагировали почти синхронно и почти одинаково, отчего рассмеялись. «Вот видишь, мы даже думаем, похоже». Но тут же генерал сделался серьезным. «Но веселье, весельем, а ты не забывай, я все еще жду от тебя награду с этого каменного истукана». Чтобы успокоить его, Марк вывел одно из окошек перед генералом. На данный момент распаковка прошла всего на 20%. «Увидел, понял, принял, люблю, когда есть подтверждение словам». «Фил», — Марк подозвал к себе помощника. «Повелитель», — с милой рожей подлетел тот, — «мне нужно, чтобы ты записал карту». «Функция карты недоступна», — сказал он механическим голосом и добавил уже нормально: «временно». «Тогда дай мне инструмент для рисования». Марк сейчас буквально тыкал пальцем в небо, но перед ним появилось окошко, по интерфейсу напоминающее простой графический редактор. Так и напрашивалась легендарная и вечная: «А что так можно было?» Это он как с таймером тогда попробовал и получилось. «Вот и тут то же самое. Отлично. Спасибо, свободен», — поблагодарил Марк и добавил: «Быстрее. Рад служить». Фил незамедлительно дал дёру. «Нет, стопы», — гаркнул Марк, останавливая парящую головешку. «Пока меня не будет, чтобы подчинялся генералу, согласно твоим протоколам, естественно, и займись этим сканированием. Будет исполнено». Дел у Марка еще хватало в оазисе. С запасом, так сказать, надо с администратором как минимум разобраться, раздать роли, привилегии, навести порядок, с Львом перетереть, да много чего еще, но он устал от этих социальных активностей и прямо сейчас ему хотелось просто и без лишних слов крошить зомби. Много зомби, и не только их, любых врагов, но желательно не людей, а тех, за кого награду пожирнее дают. Обсудив с генералом некоторые детали, попутно пока Марк набрасывал карту, система и, вправду, не сильно дружила со сферой. Марк смог вывести свой графический планшет генералу, а вот он карту показать не мог. Теперь выделывалась система, видимо, из-за того, что они находятся в пространстве Марка. Поэтому процесс сдвигался не очень быстро, и пока они вдвоем художничали, генерал накидал некоторые моменты подробнее из их недельного пребывания здесь. «Слишком далеко мы не ходили», — он уже отметил на карте Марка место, где они были изначально. «Однако вот тут и тут были». Генерал по-быстрому рисовал карту и пояснял по поводу других обелисков, которые они уже успели посетить. «Ну, как обелиски. Обелиски были, но не такие, как со стражем. Основным отличием была простота и их невысокая сложность. И этот последний был самым большим. До этого таких крупных не попадалось. В качестве боссов выступали сильные противники, наподобие элиток. Однако гули, с которыми сражался Марк, посильнее боссов были, с которым сражался генерал своим отрядом. Все очень неоднозначно и спутано. Это вся информация, которую я могу тебе дать на данный момент. Генерал расставил еще несколько точек. Другой у меня нет. А это еще что? Марк проследил на карте за тем, что отметил генерал. Рисунки напоминали небольшие домики, которые рисуют дети. Очень простенькие в изображении. Мы нашли три дома, открылось еще одно откровение. Они были словно с разных эпох. Вот тут самый современный. Генерал изобразил его в виде прямоугольника, без покатой крыши. Прямо в лесу. Странно все это, все больше удивлялся Марк. Как будто в этом месте вообще есть хоть что-то нормальное. Генерал развел руками по сторонам. Например, вот это обычный город-крепость, построенный за пару часов. Ладно, я погнал, Марк поднялся. Он осмотрел инвентарь. Теперь в распоряжении у него было аж 32 слота. Но колчан на всякий случай лежал там же, как и дротики с гарпунами. Обязательный топорик, который был реквизирован у Вани, по крайней мере, пока он не найдет достойную замену ему. Генерал подбросил немного зелий и пузырьки антидота от вируса. И то скорее это не из-за альтруизма, а из-за заботы о черепашке, которая таскала теперь всех в панцире. И наконец Марк вышел. В лесу тоже уже наступил день, но местами царила темнота. Первым делом повелитель хорошенько размялся и достал свое копье. Странное оно было. Оружие, сделанное из простой деревяшки, но сейчас оно таким не выглядело, потемнело немного. Внешне, словно на металл, похоже, стало. Интересно, что это еще за трансформация. На всякий случай перед началом бега взобрался на верхушку одного из деревьев, оценив новую физическую форму, ляпота. Местами он реально ощущал себя настоящей обезьяной. Руки стали настолько сильными, что рывком он мог подбросить свое тело, прыгая с ветки на ветку вверх. Огляделся с верхушки, а там вокруг в стороны тянулся бескрайний лесной простор и все тот же лиственный. В текущем состоянии Марк бы и в джунгли заглянул, но их не было поблизости. Здесь же на верхушке он залез в карту, нарисованную достаточно схематично, но понятно. От лагеря по идее они ушли немало, но до одиноких домиков он так и не добрался. Тогда Марк рванул вниз по стволу, сначала цепляя по веткам, а последние 5 метров он прям пробежал. Ух, дух захватывал от собственной силы. Ну а теперь, убрав все оружие в слоты быстрого доступа и скинув броньку, оказался в легкой земной одежде. Благо спортивная как рванул. Скорость развил приличную, если раньше думал, что бежит прямо на самой грани человеческих возможностей, то сейчас не флэш, но даже Усейн Болт его не обгонит. Бег давался легко, километр пролетал за километром. Да он мчался на такой скорости очень долго, и почти не выдохся, лишь когда задышал тяжело, сбавил темп и побежал уже на пределе человеческом, но очень долго. Врагов попадалось откровенно мало, и это на таком расстоянии. Марк отработал их на бегу, метнул гарпуны, даже зомби-бедолаг жалко стало, их пришивало к стволам, настолько удачные позиции для бросков он подбирал, да дури прибавилось. И это на бегу-то, домики он чуть не пробежал мимо. По архитектуре весьма похожи на земные, разве что не Россия-матушка, а скорее вездесущие США. Такие типовые супермаркеты у дороги, хотя в РФ они сейчас тоже были повсюду на крупных трассах. Всего таких мест было 4, и все подчистую разграбленные. Их местоположение как раз совпадало с отмеченными генералом. Но Марк не зря ассоциировал себя с хомяком и прошелся еще раз. В 3 из 4 он ничего не нашел, там было все вскрыто. Даже сейф, как-то умудрились, генерал это был со своим отрядом, или кто-то до него Марк узнал позднее, а вот в последнем, все-таки не генерал, сделал вывод Марк, потому-то тут сейф уцелел. Вскрыть его оказалось непросто, скудный набор умений как бы не имел прямых атакующих. Однако у него была благодать, из названия он помнил, что она способна на чудеса. Вот ему тут и нужно было чудо как раз. Приложив руки к сейфу, Марк мысленно послал усилие. Сначала шло туго, он привык работать с усилением, а тут наоборот надо было рушить. Хотя как сказать, возможно, нужен просто деликатный подход. Поток переливающихся шестиугольников покрыл крышку сейфа. Мозг тоже усилился благодаря прокачке, не составило труда вспомнить несколько видосов из сети про замки, и конкретно про сейфы. Правда, там их взрывали, но устройство показывали мельком, этого хватило. Внутри что-то заурчало, захрустело, скрежет и щелкнул замок. «Оп-па-па!» — обрадовался Марк и открыл. Внутри его ждал интересный сюрприз. Несколько стопок денег, Марк изучил их. Таких купюр он не знал. Какой-то закос под доллары, но не они. С одной стороны рожи людей, а с другой — города. Хаем. Ну, там обычно знаковые места какие-то рисуют, ни одно Марк не признал. Пока место было, закинул на всякий случай туда, если не надо будет, скинет. А вот что из интересного, так это странный альбом или папочка. Внутри пластиковые страницы с кармашками, и в них были карты с едой. Пыльные, грязные, но точно такие же, как выдавала система. Это уже становилось совсем интересным. Марк тщательно обшарил этот придорожный универмаг, но там ничего другого не обнаружилось. Все пригодное вынесли, а так один пыльный или сгнивший хлам. Еще одним вопросом стало, как это здание, словно вырванное из другой реальности, попало сюда. Марк отправился дальше, вскоре лес немного поредел, стали проглядывать дорожки, где-то брусчатка, а где-то прямо асфальтированные, старые поросшие, но это были действительно знакомые ему технологии. Никаких там големов или гули, зомби попадались, но все еще весьма редко. Ходуны в большинстве своем также носили вполне себе современную одежду, но не все. Особенных было немного, да и они не доставляли серьезных проблем. Враги были в небольших кучках. Марк предполагал, что это из-за особенностей стартовой локации. Все-таки большие орды были лишь в зоне обелиска. Одна из заброшенных асфальтированных дорог вывела Марка из леса и прямиком к мечте любого человека, попавшего в постапокалипсис, к огромному, просто каких-то невероятных размеров супермаркету. У входа на парковке его встретила потрепанная, но еще работающая вывеска «Элмарт». Название отсылало к известной сети супермаркетов, однако Марка сейчас больше интересовали не отсылки к брендам, а просто гигантская толпа зомби на парковке и, естественно, его содержимое.